другой уровень жизни возник. Урбанизированные, они не в сельскую местность идут, а наоборот из села переезжают все в город. А в городе что делают? Наслаждаются, конечно. В город их что, заставят работать и наслаждаться. С рабочими местами плохо. Кем они становятся? А наслаждаться они хотят. Преступниками. В основном это преступники. Макли разные, аферисты и все остальное. Вот они. Или просто бегают, отбирают у кого-то что-то. Все. В деревне сейчас никто жить не будет. Мы видим, деревня вся. Налоги еще. Смотрите, какие налоги непомерные. Там, сям, сям. Все это будет расти. Поэтому Прупада в Бхагаватам описывает. Криминал, он захлестнет все. С одной стороны будут разбойники, вот эти криминальные. А кто криминал? Это те, кто без работы, без ничего. А хотят наслаждаться. Все хотят наслаждаться. Криминал и непомерные налоги правительства. И, говорится, человека с двух сторон начнут давить. И тогда вот после этого он пойдет в лес. Но не туда, где вы ему дачу построили. Он пойдет очень далеко туда, где его не найдут. Потому что все, что будет близко рядом с городом, криминал будет, и правительство будет. Они, вот как эти, помните, семья Лыковых была такая? Ну, вот эти с войны, там с какой-то с революцией они там же. Вот они, говорится, будут уходить далеко-далеко в те места, куда не будет никто идти. Не проехать, не пройти. Они будут искать такие дикие места и там обосновывать эти общины, чтобы их никто не беспокоил. Такая вот песня. И тогда придется учиться и пахать, и сеять, и то, и все, и джапу повторять все вместе. Ой, это целое дело бы. А люди сейчас зависят от электричества, от того, от сего, от пятого, от десятого. Видите как? Сельхозобщина зависит от электричества. Прупада говорит, видите как? Свет отключили, раз, разошлись. Смотрите, какая сильная зависимость. Какие-то огородники там кляузы писали, теси. Но если бы мы сделали где-то в другом, далеко, да, где не зависит от электричества, свое автономное что-то, меньше было бы проблем. Но это сложно, это же надо узаконить все. А это все тяжело. А так они душат и давят постоянно. Постоянно душат и давят. Такова жизнь. Поэтому каждый раз человек должен пересматривать. Мы хотим очень многим людям понравиться, мы хотим наслаждаться, из-за этого столько много нам нужно. Очень много нужно. Но мы не способны поддерживать ничего. Этих людей, которых нас любят, мы не можем поддерживать. Мы не можем поддерживать то дело, которым мы занимаемся. Столько всевозможных проблем всегда. Поэтому Прупада говорит, нужно понять бренность всего этого материального. Богатство, все это ничего. Богатство, могущество, жизнь это. Бренность всего этого надо понять. Что если мы ищем всего этого хорошего, то мы ошибемся. В чем ошибка будет? Мы не решим проблем, получая все это. И поэтому Прохлада говорит, что нужно решить вопросы рождения и смерти. Нужно вручить себя Господу, чтобы вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезни. Это единственное, что необходимо. Что все остальное закончится, как у всех. И самое Прупада говорил, как узнать, что мы в невежестве сплошном? Нас это не пугает. Закончить так, как наши родители, деды, прадеды, нас это не пугает. Как узнать, что человек в гуне невежества находится? Вообще в сильной. Его пугает духовная жизнь и абсолютно не пугает результаты материальной жизни. Он не боится. Ну и что, ладно, я помру, еще раз рожусь. Ну и что? Это нормально. Его вообще это не пугает. И поэтому, когда вот историю Будды рассказывают, что Будда пришел, увидел, что рождаются, болеют, стараются, и он в ужасе был. В этом его гений, что другие люди никаких выводов из этого не сделали.